Но что такое судьба и откуда она берется? Мы пожинаем то, что посеяли. Мы сами создаем нашу судьбу. Никто другой не заслуживает ни порицания, ни похвалы. Ветер дует все время и гонит вперед те суда, чьи паруса распущены. Те же суда, у которых паруса сложены, остаются на месте или бросаются волнами из стороны в сторону. Но вина ли это ветра? Вина ли милосердного Отца, по милости которого ветер дует безостановочно день и ночь, и бесконечное сострадание которого не знает утомления? Его ли вина, что кто-то из нас счастлив, а кто-то несчастен? Нет, мы сами создатели нашей судьбы. Его солнце светит для слабого и для сильного. Его ветры дуют одинаково для святого и для грешника. Он Господь всех и Отец всех, милосердный и беспристрастный.